Доброго времени суток, уважаемые слушатели и все любители не очень Linux и свободного ПО. Мы сейчас опять будем радовать вас самыми лучшими и свежими новостями с мира свободного ПО. В студии у нас немножко уменьшенный, но все-таки почти классический состав. Это Игорь Знатенко. Привет всем. И Пол Керати у микрофона. Вот, ну и, собственно, самой главной новости прошедшей недели, мне кажется, это стал релиз CentOS 7. Это практически рекорд за всю историю CentOS, мне кажется. В прошлый там вроде бы не релиз 6 был чуть ли не 2 с чем-то месяца после релиза Red Hat. Ну, тот факт, что команда CentOS теперь является сотрудником Red Hat, не мог не повлиять на то, что у них много чего есть для того, чтобы сделать копию такой себе. И вот мы можем уже сейчас скачать и тестировать этот продукт. И, честно признаюсь, я пробовал запускать в режиме ICD. Такое впечатление, что это, в общем-то, тот же самый Red Hat, который мы обозревали в одном из наших прошлых видеообзоров. Вот. Что же нового? Кратко скажем. Это ядро 3.10. Также есть поддержка ядра плюс, где есть вещи, которые нет в архиловском ядре. Поддержка Linux Containers, OpenGDK 7, OpenVMware Tools и 3D драйверы к нему из коробки. Есть напшоты LLM с XT4 XFS, тоже XFS по умолчанию. Поддержка PTP-V2, поддержка 40 гигабитных сетевых карт и поддержка UEFI Secure Boot. Ну и самое главное, это же переход на SystemD, FirewallD и Group 2. Да, в общем, мне Group 2 стал таким уже обыденным, что я даже не замыслился на том, что в шестерке был еще первый. Я, кстати говоря, после того, как где-то, наверное, полтора года просидел на Федоре, не общался с CentOS'ю, ну, поставил CentOS 6.5, попытался написать firewall-cmd, там, --set-service-http, а он сказал, я не знаю, что это такое. Также было и когда я попытался стартануть какой-то сервис, написал system.ktl start, там, nginx, он меня послал. Что ж, привычка это дело очень сильное, и оно хорошее, но избавляться от них сложновато. Вот, ну, и также еще одно новшество, вы, наверное, все уже в курсе, кто сидит, что нет сборки под x86, только 6-битная система, и, наверное, провайдеры немножко взводят тех, кто предоставляет те же VPS и выделить сервера, но мне кажется, что там разница потребления памяти не такая уж большая между 4-битной и 4-битной системами. Вот. Ну и наш подкаст советует вообще-то RHEL и CentOS для Enterprise. Ну и тем, кто очень сильно не любит обновляться и любит мегастабильность дома, вот, каким-нибудь пенсионерам в сфере IT, мне кажется, отличный выбор для десктопа. А я вот, кстати, в продакшн уже 3 CentOS'и внедрил, вот 7-й версии. Ну, молодец, вот. Только подозреваю, что это не очень серьезный у тебя продакшн, потому что так вот, прямо вот с релиза начальство большое, скорее всего, очень сильно бьет по голове за это. Ну или ты само ты сам себе высокое начальство. Ну вот, второй вариант. А, ну это вообще круто. Вот. Ну, по сути, здесь больше нечего сказать, потому что вы все уже сказали в предыдущих новостях о Археле. Ничего такого экстраординарного нет. Ну, может, по нем еще Scientific Linux. Там уже сейчас вторая вроде бы альфа появилась. Но им до релиза еще немножко далеко, потому что у них есть свой специфичный софт. Вот. Специфически для ЦЕРНа. И им надо его перетянуть весь. Ну и то, что им нужно. Так, мы сдвигаем наш счетчик новостей вниз. И еще одна очень важная новость о том, что появился выпуск Libre SSL fork проект OpenSSL от OpenBSD. Вот. Это переносимая редакция, потому как стандартная редакция разработается только для OpenBSD. Вот. Что есть из главных вещей? Убрали лишнюю функциональность и сделали большую чистку и переработку кода. И также сделана работа по повышаемости читаемости кода. И добавили также дополнительные средства защиты и устранили множество ошибок. Ну и главное вещь это то, что удалили все движки шифрования и слабое наблюдение для обучения энтропии. Прекращена поддержка старых, устаревших и мало используемых платформ, таких как macOS, Netvar, OS Populam и VMS, что чуть ли не большинство списка динозавров здесь. Что еще новенького? На самом деле, интересно не что там новенького, а то, что спустя несколько там, часов они выпустили корректирующий релиз LibreSSL версии 2.0.1. Вот, то есть там добавили пару опций OpenSSL DIR и Engine DIR. И обеспечили поддержку PKG-config. Ну и исправлены некоторые проблемы с переносимостью в компиляторах. Ну и, соответственно, обновили кодовую базу, синхронизировали с ну и составом OpenVSD. Нужно? Нет вопросов, но это, мне кажется, один из самых ключевых проектов OpenBSD, по которому можно прийти, что сам факт существования OpenBSD может приносить пользу, а не только есть куча электричества в квартире Теодорат. Так, дальше у нас программирование, и если быть точным, программирование в вузах Соединенных Штатов, язык Python признали самым популярным языком для обучения. Сейчас приведу более статистику, то есть первым стал Python, который используется в 8 из 10 самых крупных факультетов. И в 27 из 39 в полной выборке факультету. То есть результат более серьезный, мне кажется. На втором месте внезапно язык Java. Вот им делать нечего. Да, который используется внезапно в 22 курсах из 39. То есть там было 27, а здесь 22. А C и C++ изучаются только в 6 курсах, что очень плохо, мне кажется. Да, я думаю, должно быть на первом месте, ну, если мы говорим про начальное обучение, то это, конечно же, Python, я думаю, там первый курс. Потом, собственно, C должно быть, и уж никакая не Java, уж точно. Вот, еще есть шемы и Scratch. Если кто не знает, это такая графическая штука. Вот. Ну и... В общем-то, мне этот Scratch напомнил курс в Стэнфорде, который есть на платформе DX. Там как раз поначалу идет C и Scratch. Точнее, Scratch там только у меня, дальше идет C по полной программе. Вот, ну и я уже его не вспомню, тогда, конечно же, рекомендую всем. Кто еще не... всем тем, кто только изучает программирование, вот, Стэнфорд и курс CS50X, вот, это то, что вам нужно, мне кажется. Так, дальше что у нас? Дальше у нас суд штата Техас. Ну, в суд штата Техас подали иск против ресурса PinkMath и разработчиков проекта Tor. Вот, вообще-то тема не очень, мне кажется, айтишная, вообще-то не очень вписывается в наш подкаст. Это, скорее всего, бы посылало в подкаст о морали или подкаст о каких-то хакерских действиях. Вот, этот сервис занимается такими глупостями, как, как бы сказать это. Если, например, типа какая-то девушка, ну, ты злишься на нее, то есть этот сервис говорит, что вот надо сфотографировать ее голой и выставить фотки на этот сервис как раз. Что мне кажется полнейшим идиотизмом и просто таки дебилизмом. Вот, ну, не знаю. Может, как для школьников это и нормально. Вот. Ну и, конечно же, это не всем нравится. Вот. А в Торе есть такие узлы, где, ну, установить, где они есть реально в сети, ну, невозможно. Вот, и они как раз сделаны для приватности, анонимности и всякой прочей штук. Вот. И, ну и, конечно же, недолго думая, эта девушка, которая является вроде бы студенткой какого-то колледжа, взяла и подала в суд на разработчик Tor. Это можно, конечно, расценивать как какую-то либо провокацию от АНБ. Стесняется девушка. Вот, АНБ и что-то в этом роде. Ну, в принципе, я не знаю. С одной стороны, конечно же, ей можно понять, а с другой стороны, вряд ли разработчики Tor чем-то ее задолжали и сделали что-то не так. Ну, конечно же, пусть разбирается суд. Как мы знаем, в штате Техас одни из самых хардкорных судов в США. Там довольно-таки жесткие законы. Так что не исключено, что разработчикам Tor придется, не знаю... Ну, и... бежать в Россию. Ну, или бежать в Россию, или, по крайней мере, пускай они хотя бы не будут заключены в тюрьму, как минимум. Вот. Ну, девушки же, конечно же, желаем больше так как-то не податься. И, в общем-то, скверная история. А то и мне особенно стали комментарии, где всякие малолетние идиоты писали, что вот я поставил Tor только для того, чтобы посмотреть на это фото. Вот. Ну, конечно, мы желаем вам заниматься более интересными и практическими вещами. Вот. Ну и пускай эта история как-то придет к своему логическому завершению. Дальше у нас юбилей FreeDOS был 1 июля. Вот, собственно, 20 лет FreeDOS, люди все еще его используют во встроенных системах, бизнес-приложениях и для того, чтобы играть в классические игры. Ну и, например, для того, чтобы вставить его в ноутбуках без операционной системы. И я даже больше не могу представить себе, где его сейчас можно использовать. Ну, конечно, Шоцион он уже вот жил, ну и там может еще пару лет он потянет еще. А дальше нет такой аж надобности. Ну разве может еще в Беднинге где-нибудь. Вот. Ну, да, это степень устаревания технологии очень показательна. Уже прошло 20 лет. Дальше у нас браузеры. Дальше у нас браузер или Fedora Atomic? Не, давай браузеры. Браузеры интересней. Ну давай. Представленный браузер под названием Bridge написан на... Чем вы думали? Правильно, на JavaScript. Как же без него? Работает все это Power Node.js. И также оно использует компоненты Chromium, если не ошибаюсь, да. Очень много они наворотили. Здесь есть схема, конечно же, пусть посмотрят те, кто интересуется, но мне кажется, что это очень большой комбайн. Мне кажется, что даже смотреть не надо, потому что я видел скриншот, ну вот прям только после его выхода. Это что-то ужасное. Это... У меня слов нету. Я думаю, стоит только посмотреть картинку. Я вообще-то долго думал, зачем это может быть нужно. Ну, как средство для того, чтобы изучить там JavaScript, Node.js. И прикрутить туда Chromium. Я думаю, для этого стоит всего лишь начать разрабатывать NeoVim. Да, ну и не знаю. Ну, писать такой комбайн, мне кажется, нужно либо только для обучения, либо чтобы познать свою крутость. Что вот я могу сделать и такое даже. Ну, в принципе, мне кажется, что больше тут нечего обсуждать. Ну да. Дальше у нас инициатива по разработке отечественной программной платформы на основе какой операционной системы? Кто догадается? Правильно, Linux. Но мне кажется, ты немножко упустил. Нет, ты не угадал. Ubuntu. Ubuntu? Ubuntu. Проект Beta, инициированный фирмой Diasoft, является продолжением дискуссии о независимости России от иностранных производителей программного обеспечения. Ну, мне кажется, мы всегда те, конечно, люди, которые сейчас прямо играют в гимн России, которые не тянут руку к сердцу или руку там отдавать Путину честь, мне кажется, эти люди вспоминают об еще одном попиле. Как заявляет человек под именем Александр Голосков, успешная реализация позволит говорить о наличии в стране первой 100% отечественной платформы для разработки и изготовления приложений. Ну, да-да, на Ubuntu. Вот под словами 100% отечества, мне кажется, надо здесь все, кто сидел в этом здании, где проводилась пресс-конференция, они чуть ли не расплакались со слезами. Вот. Ну и всегда вы, конечно же, все поняли, что это Денис Полстайл. Ну, собственно. Я даже вообще не буду читать этот весь бред, что там есть по пунктам. Но, собственно, что они хотят сделать? Они хотят проесть все эти деньги, которые им будут выделены, вот, представить продукт, который уже готов, но они сделать так, будто как бы все это они разрабатывали сами. Не-не-не, смотри, тут все гораздо проще. Операционная система будет работать только на серверах и рабочих станциях российского производства, то есть уже ни на чем. Дальше, выпуск мобильной операционной системы, работающей на смартфонах и планшетах российских производителей, тоже таких не существует. То есть операционная система будет и будет везде там, где надо работать, то есть нигде. Ну, у них сейчас вроде бы в вашем супер-предовом государстве уже есть вроде бы какие-то свои процессоры, забыл название. Байкал. А, нет, Эльбрус, да, есть Эльбрус. Эльбрус, да. Ну, вроде бы его сейчас видно только на видеообзорах, и все. Ну, и на презентациях. Да, ну, ну, мне кажется, что здесь также все это очень похоже на то, что делал там Корея и Северная Китай. Вот, они хотят что-то создать и этим всем гордиться. Это круто, чтобы вот-вот это сделали мы. Ну, не знаю. Ну, возможно, кто-то будет этим гордиться, но явно не те люди, которые хотя бы что-то понимают, хотя бы что-то минимально понимают в мире Linux. Вообще-то, очень прикольно подана новость, то есть все эти очень многие слова, вот, о том, что мы там должны создать систему, создать систему управления базами данных, вот, выпуск мобильной управленной системы, представляешь, которая будет работать на спорных планшетах даже, разработка дневного обновления, и вот в конце вот есть небольшая фраза, вот, что разработка будет, естественно, на основе Ubuntu. Это, мне кажется, мега эпично просто. Ладно, мы идем к каким-то более полезным вещам. Есть уже, можно скачать, образцы Fedora Atomic. Эта штука создана для минимальной хост-системы, чтобы там поверху можно запустить какие-то облака, ну или контейнеры. Управляется все это с помощью докера. Есть изошник размером 650 мегабайт. Можно запустить его ICD. Вот, а все, весь этот образ создан на основе Fedora Rawhide. Ну, мне кажется, что как раз Fairhella было что-то такое подобное. Я не вспомнил, конечно, название, мне кажется, смысл тот же самый. Но только софт немножко тут здесь новее. Точнее, не немножко, а так серьезно новее. Ну смотри, там вообще есть еще CoreOS, собственно, делает то же самое, но без RPM пакетов. Вот, а больше я, в принципе, аналогов не слышал. А, еще Gnome, там, по-моему, тоже OS 3 называется, или как-то вот подобное. Я о Gnome не слышал. Там вроде бы только какой-то концепт есть, вроде бы. Но здесь уже есть что-то более раннее. Вот, ну, надо посмотреть более прицельно, что это вообще такое. Ну, в Gnome точно сейчас на build.gnome.org собираются ISO-шники со всеми текущими компонентами Gnome. Ну вот, с самыми последними там из Git, в общем. Хорошо. Мы сейчас немножко уйдем в коммерческий мир. Компания Collabora, которая вроде бы также является коммитером в проект Gnome, если не ошибаюсь, да? Не ошибаешься. Вот, она анонсировала сборку LibreOffice под очень оригинальным, супер-мега-классным названием LibreOffice from Collabora 4.2, вот, и для которых будет обновление в течение 3 лет, представляется полноценная поддержка за учение соглашения об уровне определения услуги. И за это они могут править ошибки в коде. Я вот не вижу, сколько все это добро стоит пока. Ну, нет, вроде бы. Все это доступно под Linux, Windows и OS X, как вообще-то оригинальный проект LibreOffice. Для Linux есть поставка MSP обновлений, не знаю, что это такое. Есть поддержка Cupertino Pool от Microsoft, это Microsoft SMS сервер, Novos and Works, IBM Tivoli и Citrix. Отмечается, что все те исправления и улучшения, которые написала Колобора, они попадут в апстрим. И не просто попадут, а они будут туда в обязательном порядке. Ну, по счету, это логично, потому что с каждым новым релизом Колобора придется все это где-то патчить опять в себя, это репозитория, и опять это собирать. Я посмотрел, сколько оно стоит, от 3 до 10 евро, то есть, скажем так, первые там, ну, там подписка, как я понял, идет на там машину, вот, типа, первые 250 подписок это 10 баксов, там 251-5 тысяч это 5 баксов, и больше 5 тысяч это 3 бакса. Ну что, совершенно подъемные деньги, ну... Мне кажется, для Enterprise это вполне неплохо. То есть, если у вас есть какие-то, не знаю, там, в компании, которые там есть, ну, ПК, которые используют только офис, то, пожалуйста, это, мне кажется, очень круто. То есть, а мне надо писать какие-то багрепорты и ждать там месяцами, когда на них кто-то обратит внимание, а просто там, ну, заплатить там несколько евро и быть уверен, что вот вас там выслушают, и если что-то будет очень сильно не так, то можно там и поправить прямо в коде. Ну да, это отличная вообще новость. Теперь сейчас очередь геймеру. У нас, к сожалению, сейчас нет таких виртуальных студий. Есть уже доступен кроссовер 13.2 для Linux и OS X. Если кто не в курсе, это такой себе патченный Vine, который умеет больше, чем оригинальный, но после некоторого времени все патчи, которые есть, и улучшения, они попадают в Vine. То есть вот эта компания делает такие деньги на своем продукте. Вот. Но есть такая же очень важная вещь, что есть исходники. Есть его исходники на домашней странице, вы можете их скачать и собрать, вроде бы. Вот, я, кстати, только что их открыл, и я там не нашел последние версии. Там какие-то старые версии? А, хотя не, нашел, это просто не по той ссылке ткнул. Есть, есть, у него он скачивает, 17.2. 45 мегабайт он весит. 46.2. Да, 46.2, да-да-да. Я в GZIP весит, ну и, в общем-то, если кому-то надо, может себе собрать и запустить, и не надо покупать. А покупать, как я понимаю, они дают уже готовые пакеты для всех операционных дистрибутивов. В общем-то, это очень демократически так сделано. Не-не-не, там не все компоненты, насколько я понял, просто опенсорсные. Потому что я где-то видел RPM-ки, ну, когда-то там, где-то год назад, видел RPM-ки, скачивал, и он там просил активировать. Не знаю, зачем. Ага. Ну, странно немного, но, в общем-то, можно немножко подождать, и вообще не использовать ни кроссовер, ни вайн, ничего подобного. Плохая идея. Ну, если ты геймер, и тебе, ну, грузно хочется что-то поиграть, и трясутся руки, и поднимается температура, да. Выйти на улицу и прогуляться, или заняться каким-либо видом спорта. В общем, да, игры это зло, мне кажется, потому что они отнимают время, которое можно было бы использовать с пользой. Вот, ну, мы, вообще-то, мы когда повторяем пару раз, это уже чуть не в каждом эпизоде, так что некоторые могут нас обвинить, что мы какие-то читаем здесь мантры. Окей, ну, в общем-то, здесь не только игры, здесь можно выпускать множество ПО без проблем. Вот. Оно официально заявлено, поддержка. Так что, ну, кому-то может пригодиться, если он использует какие-то, не знаю, там, инженерный софт, которого нет по Linux. Ну, это хорошо. Что у нас дальше? Дальше у нас опять новости из поля Red Hat. Red Hat и Docker за систему изолированных контейнеров для десктоп-приложений. Это вообще идея не новая. Было множество попыток ее реализовать, но вроде бы ничего не взлетело. Ну, такие решения, как Tomoyo, там, Linux, это вряд ли можно назвать завершенными и готовыми для такого, чтобы вот, нет, да, вот у меня есть какая-то проектачная, типа, там, ужасного скайпа, мне надо их как-то так закрыть, чтобы, ну, вообще-то не дать ему вообще никуда доступа. Ни на чтение, то, чтобы оно только, например, умело писать только одну директорию, и все. И ничего не читать. Вот. Вот, ну, а Red Hat хочет, наконец, сделать что-то окончательное, как я понимаю. И для этого использовать Docker, который достаточно активно развивается. И там они получили финансирование большое. Вот. Уже подготовлен прототип для запуска приложения Cheez, в котором есть концепции портал, который предоставляет доступ к ресурсам хостовой системе через DBus. Вот, для Cheez таким образом дается доступ к микрофону и камере. Вот. Ну, интересная штука, в общем-то, для некоторые вещи хорошие, но мне кажется, было бы более круче, чем чтобы они делали, например, для скайпа такое по умолчанию. Ну, это надо просто взять скайп и запилить. Ну, естественно, это должны делать не пользователи, а всеми горячо любимая компания, которую нельзя называть. Да, ну, в общем... Ну, ничего не сделаешь. Вот, ну, круто. Ждем, чтобы были какие-то уже готовые инструменты для всего этого. Ну и, конечно же, было бы классно, если там можно было, например, что-то подключать, отключать. Например, та же GPS, та же камера, микрофон. То есть мне там не нужна камера, то есть надо ее отрубить. И все. Ну вот, кстати говоря, очень интересная особенность вот этого вот приложения, это то, что разработчики приложений, ну, например, тех, которых нету там в репозиториях Fedora или каких-то дистрибутивов, могут, ну, смогут распространять свои программы в виде контейнеров, там, со своими библиотеками, бандлами и прочими ненужными вещами. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, это будет как что похожее, как в Mac'е. Те же DMG, где можно попихать что угодно, например, те же вирусы, вот, и их можно будет просто ставить. То есть это простота, но качество и надежность уменьшаются. Так, дальше у нас, скорее всего, слово тебе, пока это твои новости. Ну да, тут, ну вот, как уже в каком, в 7-м, по-моему, эпизоде упоминали конференцию FLOG, которая будет в Праге с 6 по 9 августа. И вот, если у вас есть FAS-аккаунт, Fedora Account System, то после принятия участия в этой конференции можно получить целых... две ачивки. Да, у нас есть ачивки. Вот, то есть одна за... если вы будете там докладчиком, и вторая, если просто посетите конференцию. А, то есть это где-то будет в вашем профиле обозначаться, да? Да, у меня сейчас на данный момент где-то там 53 ачивки, по-моему. А, ну ты вообще монстр. Вот, ну, конечно, интересно такой же интересный такой способ, чтобы завлечь новых людей, чтобы, ну, было видно, кто есть кто. Ну и круто. Вот. Дальше у нас тоже вроде бы слово тебе, но сейчас ты как раз продолжаешь эту новость о контейнере. Да, о контейнерах на самом деле, в принципе, уже все сказали. Если кому надо, я думаю, мы просто выложим ссылки на более подробный текст. То есть, в принципе, там просто описывается, как это будет работать. Это просто, думаю, сейчас неинтересно. Вот. То есть, я думаю, больше интересно рассказать, как Ричард Джонс пишет о том, что какие сервисы нужно рестартовать после апдейта. Да-да, он пишет, что надо, в общем, почему-то это аудит D, тем он для просмотра вправо и там, кто там подключается, включается, используйте их там, их куда они лезут, в общем-то, или D, который демон Vert Manager, и, конечно, уже сами знают, что он делает. Вот. Ну, на самом деле, все гораздо проще. Он написал скрипт, который парсит вывод LSOff и SystemQTL. Вот, и говорит, что типа, там, надо вот после обновления glibc там, до новой версии перезапустить такие-то сервисы. И выводит их в список. В общем-то, это интересная, конечно же, штука, но мне кажется, это полумера того, что есть сейчас в Gnome. То есть, если кто не знает, в Gnome сейчас Windows Vane самый настоящий. Тоже Gnome Software, он сам скачивает обновление и выпихает внизу обновление, что вот-вот, есть такие-то новшества, не хотите ли вы либо обновить систему. Ну и, конечно же, он перезагружается и выскакивает меню обновления, чисто как в Windows. Вот. Не хватало еще, чтобы там писало, что не выключайте компьютер, система нуляется. И после этого система стартует. Есть такая штука классная, что нет в Windows, что можно запустить обновление и выключить компьютер. То есть он после этого перезапустится, поставится обнуление, и машина отрубится. Вот, вообще, я думаю, на самом деле, ну, в YAM есть аналогичный плагин, который что-то там парсит и говорит, что ну, такие-то вот программы после обновления нужно перезапустить. Но он не показывает вывод каких-то сервисов, вывод еще чего-то. То есть я вообще всерьез сейчас задумался о том, чтобы написать такой же плагин для DNF. То есть при там обновлении библиотек он будет автоматически выплевывать в консоль, какие сервисы ну, используют эту библиотеку в данный момент, и нужно их рестартануть. Вот, в общем-то, идея интересная, там есть много комментариев. Вот. Ну и, конечно же, там, например, те части Gnome, например, ты представил Gnome, и надо рестартануть GDM, то есть убить свою теперешнюю сессию. Кажется, это вряд ли многим понравится. Вот, ну. Но он же не будет сам ее убивать, он будет пользователю говорить, что нужно сделать то-то-то. И все. А, ну тогда отлично. Кстати говоря, это, ну, как бы ребутаться, конечно, нужно, но может немного сократить количество ребутов. То есть, например, обновилась какая-то библиотека, а у нас на сервере запущено там, ну, там, два сервиса, зависящие от этой библиотеки. Мы же не будем ребутать полностью сервер. Нам сразу выдаст в консоль, что вот такой сервис нужно рестартануть. Так давайте рестартанем его, и все. Вообще-то здесь, знаешь, немного проблема глубже, потому что вот ты обновляешься, а те библиотеки и демоны, они уже большинство, то, что тебе, например, ты работаешь с ними, они уже работают в памяти, сейчас загружены. А новые, если ты будешь еще запускать, они уже будут запускаться у тебя обновленные. И так что, если ты, например, обновил сначала систему, продолжаешь работать, вероятность того, что у тебя что-то поломается, очень низко. Но все-таки она существует. И вероятность, что у тебя что-то таки поломается. Вот и надо таки ребутнуться. Вот. Ну, конечно же, те пользователи, которые не очень сильно вот там соображают, для них это будет, ну... Сам видишь, если что-то вдруг сломалось, а после перезапуска оно отлично работает. Ну ладно, это так уже залезаем в дебри. Хорошо. Сейчас у нас опять веселая тема. Тема троллинга. Эндрю Тененбаум, создатель самолета, который не взлетел, это OS Minix. Те, кто читал Linux for Fun, конечно, знают, что это за дядька. Те, кто не читал, я советую очень вам ее прочитать. Вот. Ему исполнилось стукнуло 70 лет, и он, конечно, принял решение прекратить преподавательскую теоретическую деятельность и покинул Амстердамский свободный университет, в котором он поработал 43 года. Вот. Ну и, если что, его последняя лекция будет 23 октября, и вы можете прийти с ним попрощаться. Вот, ты вообще-то читал хоть одну из его книг? Честно говоря, нет. Я читал сети четвертое вроде бы издание. Ну, книга неплохая, но стиль разоружения там просто ужас. В чем ужас? Там, что очень часто он залезает в дебри, ненужные. Вообще-то такие ненужные дебри, что и вылезает после где-то нескольких страниц. То есть эту книгу я читал как-то, ну, не очень последовательно. Но, не знаю, говорят, что его книги годные. Вот, так что, если у вас будет выбор, то по тех же сетях можно такие попытаться прочитать. Ну и, не знаю, все, конечно, помнят спор его с Линусом Торвальдсом, который... Там была история, что... Ну, что Linux там появился из-за того, что Linux хотел сделать ее более функциональной, и там ночью не хватало, хотел ее улучшить. Ну и, конечно же, великий профессор не принимал патчи от него. Вот, так как считал, что он, конечно же, сам все знает и сам все будет контролировать. Вот, ну и после этого была перепалка между ними. Вот. Когда Linux взлетел, Энди был недоволен, конечно же. Вот, ну и, конечно, там же еще начал возникать о том, как после того, как появились платы Linux. Ну, в общем-то, история, конечно же, все расстала по своим местам. Minix остался учебной системой. Мне кажется, таким уже и умрет. Ну, а Linux взлетел. И мне надеюсь, что он будет достигать все новых высот. Ну да, полностью тебя поддерживаю. Дальше у нас это новости опять Федора. Джош Бойер создал новый копр-репозиторий Kernel Playground, в котором будет собирать ядра с какими-то патчами, которые еще не в апстриме, или какие-то фичи, которые еще пока считаются экспериментал. Вот, он будет их там включать по мере необходимости. Ну и, собственно, что он еще предлагает? Собственно, там есть KDBus, дебаз внутри ядра, и ожидается тяной кипач и кейграфт для поддержки для возможности пропатчивания на лету рабочего ядра. Ну что ж, конечно же, не знаю, советовать простым смертным это не будем. Но если вас интересует эти технологии, то почему бы себе не поставить, ну, попробовать какой-то. Ну и, конечно, не забывайте оставлять оригинальное ядро. Ну да, я как-то, кстати говоря, думал о том, чтобы, ну, то есть, когда только они анонсировали K-Patch, я думал сразу же протестить его, но как-то я попробовал, у меня не собралось, ну, сам K-Patch не собрался, я отправил, там, баг-репорт, вроде бы даже на него что-то ответили, даже вроде бы пофиксили, вот, я не знаю, к сожалению, статус его сейчас, но проект очень интересный. Так, дальше идет RealVNC. Это вроде бы один из многочисленных эмиратов VNC. И за ним стоит какая-то компания, насколько я читал эту новость. И вот она заинтересовалась Вейвендом для своего коммерческого продукта и хочет туда поставить поддержку Вейвенда. Вот. Конечно же, хорошая новость. Там вроде бы что-то уже есть в гите. Вот, ну и... Не знаю, насколько вообще-то сейчас реально подключиться к Вейвенду с другого хоста. Не знаю. Вот, ну, видимо, не очень Вейвенд-хакеры. Но там вроде бы была какая-то поддержка какого-то протокола. По умолчанию это вроде бы был FreeRDP. Вот, ну и если будет еще VNC, то это отлично. На самом деле у меня знакомство с Вейвендом закончилось примерно на том, что у нашего коллеги там из Russian Fedora после обновления X-Wayland перестала работать нормально видеокарта. Ну, у него две видеокарты, Intel и Radeon. Вот, там, DRI Prime. Вот, собственно, я отрепортил баг, в VRC пообщался с одним из разработчиков, мы вместе с ним написали патч, я его отправил в апстрим, и все. Потом я через там, месяц его заново отправил в апстрим, и пусто. Потом я еще раз отправил, ответа никакого. Вот, так что мое знакомство с Вейвендом на этом закончилось, к сожалению. Может, тебе надо как-то по крону отправлять письмо-то в апстрим. Вот, может, когда-то примут. Ну, а если бы без шуток, то... В общем-то, я пробую запускать Вейвенд на множестве карточек. На Интеле оно вроде бы как-то работает через раз. Но не на всех. На NVIDIA там ужас просто, то есть практически нигде не работает, но и на Radeon, кстати, работает неплохо. Насколько я вроде бы пробовал не на самых новых, конечно, где-то поколение пару лет назад выпущенных, тогда оно вроде бы работало без проблем. Ну, сейчас в новой версии, может быть, ситуация совсем другая. Ну и еще мы, конечно, добавим, что сегодня мы записали обзор KDE Framework 5. В общем-то, и мы где-то потратили полчаса на то, чтобы настроить VNC поверх IPO 6. И, в общем-то, вы понимаете, как мы этому очень рады. Конечно, VNC хорош, но там куча реализации его, и он работает не всегда так, как бы хотелось. Вот. Следующая новость. В Android появилась, точнее не появилась, а выявлена утечка сведений по ранее используемой точке доступа, которая, как вы понимаете, может, если вам к вам применит терморектальный криптоанализ, может рассказать, где вы были по географическому местоположению тех самых ВФХ-точках. Вот. И, собственно, в чем суть? Суть в том, что в режиме ожидания устройство отправляет шевычачные пакеты, в которых есть сведения о старых точках, к которым что-то подключалось. А почему это делается? Потому что без этого нельзя подключиться к скрытым точкам. Без открытого сида, которые дают себе знать только если, конечно же, вы вводите имя, то есть прямо указываете, и в этих идентификаторах одно появляется. Вот, тогда эта точка с скрытым сидом дает о себе знать. Вот, ну и не знаю, пока что вроде не пофикси это добро. Вот, ну а для параноиков беда, печаль, да. Так, дальше продолжаем тему Android. Есть уже релизы Cyanogen Mod 11M8 и Replicant только 4.2. Вот, в Cyanogen есть поддержка 4.4.4 вроде бы, да? Что я использую OmniROM, такая себе скрытая реклама. Там уже давным-давно есть 4.4.4. И вообще-то, мне кажется, она более стабильна, чем Cyanogen. Это у меня субъективное впечатление. Вообще, я думаю себе... Ну, хочу себе на Nexus 5, который недавно приобрел, поставить Android 5. Какие там, собственно, есть уже его сборки? Я не, даже не в курсе, что есть, но вроде бы Cyanogen не пилит. OmniROM тоже не пилит. Надо искать на XDDL, просто может какие-то люди собирают, но оно еще очень сырое. Так что имею это в виду. Вот. Ну и не знаю, ну, наверное, осенью появится, где будут релизы от Samsung того же. Вот. Так что надо немножко подождать. Ну да, на самом деле то, что оно нестабильно, я уже к этому привык, потому что я пользуюсь Fedora Rawhide. Да, ты вообще-то уже давно в экипировке и с миноискателем в руках. Вот. Что есть новенького в самом Требушете? Есть опции для вывода панели поиска. Не знаю, как было раньше. Вот, возможно, было какое-то стороннее приложение. Поддержка всплачивания явлений, которые есть в небольшом окне. То есть они не будут привязаны кверху. И вроде бы есть фичи для конфигурации, чтобы это окно появлялось где-то, ну, не только сверху, может быть, снизу. Вот. И там можно делать какие-то ответные действия, но это было уже старое тоже. Вот, ну и здесь также повторяется, что несмотря на публикации Android L, то есть пятерки, Cyanogen Mod не планирует начинать работу по портированию, а ждет, когда будет официальный релиз. Официальная версия. Да. Replicant. Replicant — это проект, который позволяет вам получить Android вообще без зондов, без каких-то блобов. Только открытый код. Но, конечно, вы понимаете, что тогда у вас не будет работать камера, там GPS, GSM. Вот. Ну и для людей типа Стомана и всяких там криптопанков это хорошая штука. Вот что, если вы используете Android только как, например, плеер и там читалку, то можно жить и так, в принципе. А я вот хочу, чтобы у меня GSM перестал работать в моем телефоне. А ты что, вообще-то телефоном не пользуешься? Ну, если мне нужен телефон... Вообще, я, да, им не пользуюсь, но если мне уж нужны, проще купить звонилку за 5 копеек. Ну, Да, за деньги теперь кошт стоит вообще что деньги. Но с другой стороны, да. Если. Ну тогда уже есть проблема носить два девайса возле себя. Вот. Я так и делаю. Вот. И заряжать тоже два. Один почти не разряжается, а второй заряжать, да. Я сейчас, вообще-то, недавно посмотрел, что у меня IMEI в моем Galaxy Note стал внезапно нулевой. То есть нет там проблем, что там исчезает IMEI и в телефоне работает, потому что он не определяется сетью с моей GSM. А то, что я теперь почти не могу и Джо. Вот. Ну и, конечно же, да, скажем, для каких устройств есть репликант. Это Nexus S, Galaxy S, S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus и Galaxy Tab 2.7.0, Galaxy S3 и Galaxy Note 2. Также есть прошивка для спутного телефона Codelico GTA 4, которая является приложением OpenMoco. Вот, ну, пишет, что на том же GTA 4 работает только звук, 2D графика и GPS, что шикарно. В общем, оно очень сильно сырое, мне кажется, но для тех, кому кровь из носа нужна какая-то анонимность, ну, до них пойдет, наверное. А, телефония работает для всех устройств, кроме GTA 4. Ну, я думаю, пора вернуться из мира Android в более линуксовые вещи. Да, теперь почти информацию, пожалуй, о том, чем ты занимаешься сейчас, я понял. Ну да, Ричард Хьюз недавно написал, что, ну, реально, у нас сейчас огромный шаг вперед с APP дата файлами, то есть это файлы, которые предоставляют, скажем так, специальный текст для GNOME Software и других центров приложений с описанием, со скриншотами, с описанием на разных языках и так далее. Вот, я уже о нем рассказывал как-то несколько эпизодов назад. И вот сейчас мы наконец-таки перевалили за 25% пакетов, в которых есть эти файлы. Да, я смотрю список. В общем-то, в GNOME у вас ситуация вообще суперовая, 67%, почти 68%. А в KDE, если в CE все хуже, там 7% и 10%, соответственно. Вот, и как я понимаю, у вас пишут спецификации в основном GNOME, да? Ну, в основном, да. Ну, на самом деле, KDE, они, в принципе, только всеми руками за. Вот, они как-то, насколько я понял, начали активно писать app-data файлы, но, ну, у нас просто эта генерация идет только по нашим репозиториям, то есть они могли уже написать эти файлы, добавить там свой гид, но у нас еще в Fedora этой версии нету, то есть там она какая-нибудь, ну, вот, KDE Frameworks, например, 5, я думаю, что они туда сейчас все это впихивают, и потом мы получим сразу много. А вообще, например, вот приложение есть, да, но сейчас, а вышла новая версия. То есть там скриншоты заливать должен автор приложения? Ну, изначально, да, автор приложения указывает URL к скриншоту. А потом уже там, ну, пока не автоматически, но в скором времени автоматически работает парсер, который создает превьюшки, там, ресайзит его и так далее. То есть, да, автор. А то есть у вас изображение хранится где-то там далеко на серверах, да? А в самом пакете, ну, нет? Да, то есть, если быть точнее, там alt.fedoraproject.org/где-то там, в общем. Там хранятся скриншоты, их превьюшки, иконки, еще что-то. Ага, то есть нет такой модели поведения, что вот в один чудесный день все скриншоты умрут. Нет. Нет, конечно, нет. Ага, отлично. Ну что ж, вот. Интересная штука. Вот для тех, кто любит всякие там хорошие, красивые иконки интерфейсы, вот сейчас вы можете обозреть приложение, там, на скрин, и нравится или нет, взять и кликнуть, поставить там, без проблем. Да, еще тут было один, там, по-моему, или два релиза Gnome Software, там добавили скрин «Добро пожаловать», то есть, когда первый раз запускается Gnome Software, там появляется такое маленькое окошечко, типа «Let's go shopping». Вот, а вообще добавлены новые алгоритмы поиска похожих приложений, теперь они отображаются. То есть, если ищем там какой-нибудь там Гедит, то возможно там рядом с ним, где-то снизу, появится там Кэврайт или Кейт, или какое-нибудь подобное приложение. О, вот, отлично. Что ж, дальше у нас представили еще одну вещь, которая является аналогом Fraps. То есть, как я понимаю, оно пишет видео и звук с экрана Linux, да? Нет, на самом деле ты не прав. Это всего лишь, ну, скажем так, фича мезографического стека, которая позволяет отображать, скажем так, текущий FPS, нагруженность, там какие-то графики, нагруженности видеокарты, потребление памяти видеокарт, там, процессора. И, собственно, это там в любой 3D-игре. Ну, или, например, тестировочном софте, вот как здесь на скриншоте есть. А, то есть это будет... Так, еще есть у нас почти последняя новость, может, мы еще тут посмотрим, что мы пропустили. Еще есть, как я понимаю, Photos — это стандартный гномовский просмотрщик изображений, да? Да, все верно. Вот, и там можно уже будет, если... Уже что? Можно. А, уже можно. То есть, проект Google Summer of Code, там, сейчас скажу, кто это, автор, почему-то не вижу. Ну, не знаю, и почему-то мне на глаза не бросается имя того, кто это сделал. Вот сейчас уже можно куда-то смотреть изображение по протоколу DNA. То есть можно потянуть на сервер и куда-то там по нему смотреть. Вот. Ну да, то есть если у нас есть сервер, мы добавляем в Gnome Online аккаунт с его, чтобы он, скажем так, отображался у нас. Открываем Gnome Photos и видим там вот этот сервер. Открываем его и видим все, что там расшарено через протокол DLNA. А, например, сейчас можно нормально смотреть фото, которое есть в Phone Cloud? Хороший вопрос. Пока не уверен, потому что OnCloud, насколько я знаю, не расшаривает фото через DLNA. То есть он только через WebDAV дает доступ к ним. Да-да-да, но вроде бы OnCloud через гугловские аккаунты можно ее добавлять. А вот... Я не верю, можно ли через WebDAV нормально вызревать фото через, например, тоже гномовское приложение. Ну, открывать фотографии можно, в принципе, чем угодно, если подмонтирован WebDAV диск. То есть тут проблем никакой нет. Но я думаю, вот суть того, что было сделано тут, я думаю, пока вряд ли можно использовать именно SoundCloud. Ну, скорее всего, можно смотреть превьюшки, вот там все те фичи, что можно через DNA, ну вряд ли. Ну, вообще-то, хороший вопрос надо будет пока-то попробовать. Вот, ну, не знаю, мы исчерпали сегодня очень быстро весь список. Ну, надо посмотреть, не добавили, что за то время, когда мы говорили, может, что-то мы пропустили интересное. Так, ну вот я смотрю, новое, скажем так, новый проект open source появился, GST Creator. Вот, это что-то подобие IDE для GStreamer фреймворка, ну, то есть, который может воспроизводить видео, аудио, там, еще что-то. Вот, то есть, с помощью него мы можем быстро прототипировать GStreamer какие-то модули, ну, и в будущем, конечно же, генерировать C или C++ файл с кодом. То есть, сейчас это совсем новый проект, только начинает его человек разрабатывать. Написан он на C++, использует Qt-библиотеку, говорит, что, возможно, в будущем буду использовать GTK+, CMake как билд-система, то есть он не использует GStreamer напрямую, а использует GStreamer MM-библиотеку, которая это C++ wrapper для GStreamer фреймворка. Ну и, то есть, это две причины, почему он ее именно использует. Он не хочет смешивать код, ну, C и C++ в одном проекте. Ну и он мейнтейнер GStreamer MM. Угу. Интересно, новшество, вот, надеюсь, оно взлетит. Что есть еще нового? В Firefox 36 ожидается переход на новую процессорную архитектуру, то есть будет как в Chrome и Chromium. Вот, здесь уже даже план есть. Я сейчас посмотрю, какая стабильная. Вроде бы 30-я сейчас. Последняя. Да, сейчас 30-я. Вот, ну, не знаю, там где-то в октябре, в середине октября появится. К началу разработки 36-ки, вот. И вообще-то я не знаю, насколько это хорошо, надо смотреть. Вот, ну, так вот, нельзя сказать, что это было большим плюсом или минусом, так вот сходу. Вот. Ну и что они хотят добиться, это, конечно, оптимизация для моего процессора. Вот. Предсказуемое потребление памяти. Защита от сбоев, не знаю, как это помогает, но процессорность ему. И повышение безопасности. Тоже так не совсем понимаю, зачем им для этого. Ну, процессность, ну, посмотрим. На самом деле, вот по поводу вот, ну, вот этой многопроцессорности, сейчас я, к сожалению, вот новость найти не могу, но я читал, что Evolution Data Server, ну, будет запускать все свои бэкэнды, то есть, например, Gmail-овскую почту, которая, собственно, синхронизирует Gmail-овскую почту, там, например, какую-нибудь Яндексовскую почту, какие-то другие бэкэнды в отдельных процессах, что, опять же, может ускорить его работу. А, ну, возможно, иные будет, например, больше шансов прибить какой-то один ящик, если он затормозил. Вот. Так, еще одна новость, которую мы пропустили. Проект VLC выпустил библиотеку Libray 0.6.0 с поддержкой BDJ, то есть Libray Java. Я, если честно, не в курсе, зачем сейчас вообще чистки приводы. Мне вообще одинаковое время вообще нет оптических приводов дома. Вот. Ну, не знаю, если там выходят какие-то диски и хочется сделать какой-то RIP с Blu-ray, то тогда, конечно же, нужно. Ну и рады, что VLC умеет с него уже читать. Ну, кстати говоря, по поводу VLC, недавно была, ну, где-то примерно 2 недели назад обнаружена уязвимость довольно серьезная в одном из, скажем так, модулей VLC. Сейчас попробую найти больше информации. Ну, к сожалению, не могу найти. В общем, там FFmpeg, по-моему, используют, они используют, если мне не изменяет память. И вот в их библиотеке как раз-таки обнаружена довольно серьезная уязвимость. То есть там решается она добавление там 2 строчек кода. Если мне не изменяет память, там переполнение буфера. Вот, ну, VLC, конечно же, нужен, особенно на андроиде, там, где свободных плееров, по сути, чуть ли нет, я имею в виду видео. Ну и, конечно же, на десктопе тоже трудно переоценить, вот. Хоть он большой комбайн, но все равно таки это не отменяет его нужность. Вот тут вот люди любят экспериментировать, они попробовали поставить полностью весь CentOS 7, то есть абсолютно все пакеты, ну, которые находятся на ISO-шнике. Ого, а сколько им для этого понадобилось жестких дисков? И 1 терабайт не хватило? Нет, они попробовали именно, ну, точнее, один человек попробовал все, что именно есть на диске, поставить. Вот. Он попробовал, говорит, там появилось у него где-то 8 конфликтов. Потом он написал skip broken, попробовал поставить. Там у него законфликтовали i686 и x8664 пакеты. В итоге у него получилось там 8500 установленных пакетов, которые заняли 25 гигов. А, ну, круто. В общем, надо было против заложить с этой системы вместе с всем этим нудром. А еще он дальше попробовал, установил Apple, подключил репозиторий, и попробовал из него все установить. Получил кучу конфликтов, пакетов, потом сделал skip broken, и где-то 4500 пакетов доустановил еще. И у него закончилось место на жестком диске. Ну, круто, конечно же. Я бы, мне, наверное, даже не хватило бы терпения ждать, пока столько пакетов поставится. Разве что на SSD. Вот. Если вы используете статистику и вам интересен язык R, то доступна сейчас книга в свободном доступе по названию «Статистика, используем R», DMK Press 2012, которая была издана в 2012 году. Есть PDF, есть даже LaTeX, исходники в LaTeX, что совсем круто уже. Ну и если внезапно нас слушают такие люди, тогда вы можете пойти по ссылке и скачать себе. Вот, кстати говоря, вернемся тут немного к Node.js, на котором был написан там какой-то браузер в начале. Помнишь? Или уже забыл про этот браузер? Да-да, Bridge. Вот, собственно, ну, наверное, вы уже слышали о проекте NeoVim. Ты слышал о нем? Да, и кажется мне, что в том числе от тебя в одном из предыдущих наших выпусков. И от Лайкова. Ну, от кого-то из вас двоих, точно. Ну, в общем, суть в том, что они решили переписать Vim, используя, ну, скажем так, библиотеку там, для доступа к файлам, ну, вот на нижнем уровне, скажем так, libuv, которая, собственно, использует Node.js. Вот, в принципе, у них получается довольно неплохо, они хотят плагин еще на Lua. Я, ну, недавно попробовал. Кстати говоря, пакетил для Fedora, то есть теперь достаточно написать sudo dnf copper enable Ignatenko brain slash neovim, и можно будет все установить. Вот. Но там у них некоторые проблемы есть, потому что они используют Node.js самый свежий, то есть 0.11. Вот, а у нас в репозиториях только 0.10, потому что он стабильный, а 0.11 еще пока нет. Вот, то есть придется еще пока подключать еще один репозиторий, который сломает остальной весь Node.js стек. Вот, но сейчас работаем, вот, еще связались с апстримными разработчиками, пытаемся, ну вот, до конца этого года будет точно доступен новый стабильный релиз Node.js 0.11 со всеми его компонентами. Я, если честно, не совсем врубился, зачем вам Node.js в текстовом редакторе. Ну, не совсем в текстовом редакторе, конечно, но в Vim, зачем вам Node.js? Это на самом деле хороший вопрос. А какие варианты ты можешь предложить на замену? Ну, вообще-то, в теперешнем Vim, которому кучу лет, там очень много чего, вот таких как раз вещей написано на перле. Вот, ну. Ой, фу. Ну, это, конечно, не самый мейнстримный язык сегодня. Но, в принципе, для таких целей неплохо такие. Ну, конечно же, сейчас мало кто его учит и знает, вообще-то. Кроме возрастных разработчиков. Ну, на самом деле, Node.js там используется только одна библиотека, вот, libuv, для I.O., ну, то есть для ввода-вывода. Ну, очень, конечно же, спорно, если она такая уж классная, вот, то не знаю. И больше, ну, Artium вообще-то на такого уровня нет, то, ну, конечно же, используйте, но... Все равно это мне, конечно же, пахнет каким-то вебом, который вебом, JavaScript, который суется во всю такую, куда только можно, там браузеры, DE, все что можно, уже о нем пишут, и даже целые операционные системы, которые запускаются в браузере. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что JavaScript последняя доля первого, надо подождать, может, пару лет и даже десятку, но такое почему-то впечатление. Вот. Так, ну, смотрим еще, может, что-то есть интересное. Ну да, инженер Red Hat Daniel Бренч, наверное, я думаю его правильно называть, продолжает улучшать, обгораживать Либирт. В мае он улучшил производительность ведения журнала событий в Либирт и ускорил создание правил IP-Tables Firewall D в Либирт. Вот, но как-то, по-моему, мы это не обсуждали, и никто об этом не слышал, а производительность-то улучшилась. Да, я вообще-то не использую Либирт, использую QVM. Так и по и месте. Вот, ну да, он хорош. Вот. Ты вообще-то очень сильно возникал, почему мы не используем Libvirt, а VirtualBox в наших обзорах. Ну, если там прикрутить наконец видео, захват видео с тестируем систему, то возможно мы попробуем. Так, прошу написать баг-репорт с фич-реквестом в вирт-менеджер, и все будет хорошо. Ну, попробуем, в общем-то. Что есть еще с нового? Есть новый релиз MPV 4.1. Об этом нам говорит Phoronix. Это очень угодный, мне кажется, плеер, который имеет хардварное ускорение видео как на NVIDIA карточках, так и на Radeon-овских и Intel-овских чего не умеет без костылей оригинальный Empire. Вот. Что там еще есть? Он умеет YouTube. Это, ну, мне же там можно пройти какие-то костыли, там, Pipes. И тут DL. Но все-таки, мне кажется, современные плееры должны уметь YouTube. Это, ну, не знаю. То, что важно, но принципиально, мне кажется. Вот, кстати, по поводу всяких там ютубчиков и прочего, в Gnome Videos уже была интегрирована система плагинов, и если мне не изменит память, кто-то в рамках Google Summer of Code собирался делать поддержку, или уже сделал поддержку YouTube в Gnome Videos. Но, правда, я не могу проверить, потому что у меня Gnome Videos падает просто сразу после запуска. Я тебя успокою, он там работает. Работает, по умолчанию, он берет самые качественные видео, тоже HD. И вроде бы настроить нельзя. То есть, если у вас какой-то нетбук и ставишь железо, то и вы хотите проиграть ролик, там у вас будет по умолчанию 1080p. Ну, я думаю, если так все печально, стоит опять же написать bug report, и, я думаю, довольно просто добавить кнопку регулирования качества видео, ну, или хотя бы определять, собственно, качество по скорости интернета. А, ну да. Вот, ну, конечно, я рекомендую MPV тоже, как простой консольный. Точнее, он не совсем консольный, там есть. Интерфейс, хотя не очень сильно мощный, но там, чтобы переключать треки, выбрать звук и выбрать звуковую дорожку, выбрать субтитры, его хватит с головой. Вот, я в нем, короче, смотрю сериалы, те же, например, и мне очень удобно. Вот. Он уже имеет... Что, ну, есть поддержка меню DVD, есть очень старые ключи MPR, и добавили пару улучшений. Вот. Вообще-то, в вашем гномовском тотеме, или гном видео, сейчас модного, обозванном, там есть даже поддержка каких-то сервисов. Есть какие-то Apple-ские вроде бы трейлеры там, есть Euronews, кое смотрел, ну и еще какие-то сервисы, вот. Так что это чуть ли не медиа-центр минимальный. Ну так, насколько я понял, идея была такая, чтобы сделать какой-то медиа-центр небольшой, простой. Вот, ну... Получилось, как получилось, вот, ну... Оно так и работает. Он есть будет какие-то улучшения в будущем, серьезные. Дальше у нас, наверное, Erlang и SystemD. Вот. Собственно, в рамках одного из изменений к Fedora 21. Это улучшение состояния с этим языком. Вот, на текущий момент в EPMD включена поддержка Socket Activation, это одна из фич SystemD. Вот, также добавили поддержку System Notification, что повышает надежность старта приложений, требующих запущенного EPMD. Вот, благодаря новой библиотеке Erlang SD Notify для поддержки System Notification можно, ну, теперь изменили type systemd unit для RabbitMQ, то есть был type simple или там one-shot, я точно не помню какой. Теперь это notify, плюс убрана куча ненужного кода из этого юнита. Ну, Erlang — это специфический язык, ну, не очень сильно популярный, мне кажется. Ну, хорошо, что он поддерживается. Вот. С игр мы о Darksiders не говорили? Что-то очень знакомое, но не помню, что это. Это игра? Да, это игра в стиле фэнтези. Которая очень похожа на Машинариум, вроде бы, да? Нет, она 3D-шная, и там куча динамики, это вроде бы что-то напоминает известные игры, связанные с фэнтези. Вот оно вышло вроде бы 2 года назад, вроде бы в 2012, но сейчас уже вроде бы нативно работает по Linux, так что геймеры оценят. Главное, чтобы они не использовали какой-нибудь там Wine или подобное в своем Linux. Как бы. Ну, сейчас Steam решает кучу проблем, есть уже даже не знаю сколько сотен игр. И те, что раньше плакались, что нет игр, ну, сейчас они... Сейчас уже есть что поиграть, только бы времени хватило. Так, Upstart 1.13 релизнулся. Вот, они играют. Закопать. Да. Вряд ли он кому-то нужен, но релизы есть. Вот. Он уже имеет полноценно, как говорят, C-Groups. То, что в SystemD уже, как, наверное, больше, чем полгода. Да. Вот. Ну, проект пилится, не знаю, может, куда-то взлетит. Вот, как мы понимаем, что Ubuntu такие ее системы, что они переходят на SystemD. Ну, естественно, они же не могут. Они же только что и делают, пересобирают Debian, да, втыкают туда кучу непонятных своих кривых патчей. Ну и пишут свою оболочку. Такая есть, да. Ну. Которая падает. Да, которая падает, тормозит, ну, не знаю. Я вообще-то недавно там какой-то на одном из форумов участник написал, что он адски тормозит на интеловской видеокарте, он вводил 512 мегабайт памяти, но этого не хватает, чтобы нормально работало. Вот, если на самом деле вернуться к кейпатчу, я просто вот сейчас посмотрел. Моя основная проблема в прошлый раз была в том с ним, что он не собирался. Я пытался сделать RPM спек, но у меня ничего не вышло. Вот, а сейчас я, кстати, смотрю, они написали уже нормальный спек файл, почти, почти нормальный. Вот, и, наверное, стоит попробовать его. Потому что всегда, ну, мне приходилось тестировать мелкие какие-то патчи. Ну, в основном от SPI. Вот, и очень всегда напрягало пересобирать ядро, ребутаться. А так, на лету его воткнул, проверил. И также его выкинул обратно, без там каких-то ожиданий и долгих манипуляций. Да, и на серверах это очень хорошая штука. Там сервера критические, там надо их там умолять. Вот, это cool. Кстати говоря, если вернуться к App Data, вот, то недавно при очередном обновлении MindTest, кстати говоря, я думаю, стоит сейчас о нем рассказать, что вышла новая версия 0.4.10, потому что мы не рассказывали еще. Вот, посмотри пока новости. А я расскажу, что же они там для меня интересно добавили. Они добавили mindtest.appdata.xml. Вот, то есть теперь они появятся в центрах приложений во всех с прекрасными, наверное, скриншотами. И я когда обновлял, я не читал Release Notes. Ну, как-то давно Ричард Хьюз писал, что самое лучшее, когда мейнтейнишь, это там, при обновлении пакета увидеть, что появился новый неопакетичный файл, который называется что-то там .appdata.xml. И вот я, кстати говоря, получил такую ошибку при сборке его. То есть у меня неопакетичный файл был. Что еще есть новости? Есть новая версия Phoronix Test Suite. Тем, кто не может без теста, она, конечно, понравится. Вот есть 205.2.1. Угу. Есть бета KDE 4.1.4. Там, вообще-то, в четверке, я так понимаю, нет смысла ждать что-то серьезного. Ну да. Надо приходить на пятую вещь, что мы сегодня попробовали, но не очень получилось. Смотрите видео в ближайшее время. Вот. А с моим тестом-то что там? У 0.4.10 снова появилось. Почему-то не смог заулить его. А, ну я, в принципе, уже нашел. Вот, основной список изменений — это что камера от третьего лица появилась. Не знаю, зачем, правда. Вот, меню паузы приостанавливает игру в одиночном режиме и снижает FPS. Ну, полезно, чтобы не тратить энергию. Нельзя устанавливать объекты, если игрок может оказаться внутри. Это, наверное, хорошо, что теперь можно нельзя теперь заблочить игрока. Блок костей после смерти игрока создается только если у него был не пустый инвентарь, и удаляется, когда блок становится пустым. Ну, да, наверное, это реально такой какой-то очень странный баг. Создавать какой-то предмет, в котором ничего нет. Вот, можно теперь изменять текстуру солнца и луны, добавлены новые блоки TNT, пустынный булыжник, лестница из песчаного булыжника и пустынного булыжника, железный забор и стеклопакет. Ну, стеклопакет — это, ну как без него-то? А вот ты поставил себе стеклопакет? Я вообще-то как-то к этой игре равнодушен полностью. А, и ты имеешь в виду о реальном мире? Я несколько отошел. Ну, я про реальный мир. А, ну да, конечно же. Вот. Вот, и самое последнее, наверное, значимое изменение — это добавлены команды /home и /set home. Как я понял, для того, чтобы установить какое-то местоположение и вернуться в него там в любой момент. Раньше, насколько я помню, это решалось через плагины, а сейчас это, как я понял, теперь уже появился в основной ветке. Ну, для тех, кто любит зависать от этой вселенной, они будут рады. Так и видео выкатило обновление для старых железок линейки GeForce 6.7. Есть проприетарный драйвер под названием 304, там 123 вроде бы. Вот, он и поддерживает X40 не 15, и вроде бы некоторые поддерживают не 16. Ну, NVIDIA, да. Здесь надо закопать. Да, и мы как-то во времена этого самого эпичного видео все втроем пробовали это как бы сказать это, чтобы не попасть в цензуру. Пробовали хором воспроизвести слова Линуса. Вот. И, конечно же, да. Вряд ли мы будем рекомендовать ее от Вудкасте, но старье оно поддерживает, вот, но, к сожалению, у них упадет, мне кажется, то время, чтобы этот трайер собирать, вот, и обновлять его, вот, ну и новые ядра вам не видать тогда, это то, что там идет все с серьезной задержкой, вот, так что, ну, не покупайте NVIDIA, вот. А если уже купили, то удаляйте проприетарные драйвера и используйте свободные. Помогайте разрабатывать свободные. Ну, там очень все печально. С NVIDIA там, ну, есть, да, ну, там даже NVIDIA хвастается, что что-то там скидает, какие-то спецификации, но все равно там очень все печально. Для Linux я бы вообще не рекомендовал ее покупать и избавляться, как я это сделал недавно. Вот у меня есть NVIDIA, я использую NOVO, и у меня даже Portal 2 на максимальных настройках идет и почти не лагает. Left 4 Dead 2 ушел почти на максимальных и почти не лагал. Так что на самом деле не все так плохо. Там еще зависит на самом деле очень сильно от карточки. То есть, насколько я знаю, 560 Ti работает хорошо. ну, которая у меня. А вот 560 без TI, она работает никак. Там уровень у них разный. И эти как раз TI, они значит, как раз мог функционально при таких цене. Здесь я не ошибаюсь. Скорее всего, так и есть. Вот, ну. Witcher 2. Это, скорее всего, Ведьмак. Если я понимаю. Все верно. Да. Он уже в бете под Linux, он имеет там много улучшений. Пока что там слабая производительность, но обещает пофиксить. Вот. Он вроде бы тоже довольно давно вышел, если не ошибаюсь. Уже вроде бы есть тройка или нет. Я с чем-то путаю. А вот я не знаю на самом деле. Ну что ж, мы не такие уж заядлые геймеры, вот. Так что нам простите, но... Вот. Ну и... Если у вас нет довольно мощной карты, тогда играть будет не очень хорошо, ну, надо немного подождать и вроде бы почищать, пофиксить все это добро. Так, LLM, или Силанг, или Куанг, или Шланг. Шланг. Да. Шланг внезапно в его поддержке угадай чего? Паскаль 86. На полном серьезе. У него есть бэкенд, который поддерживает 86-й Паскаль. Вот. Ну. Я вообще предлагаю дальше не обсуждать, потому что это немножко такие, да, смешно. На самом деле с LLM все печально. Вот, ну, я уж не говорю то, что в Федоре с ним все печально, а я говорю про апстрим. То есть у них был релиз 3.4.0, потом появился релиз 3.4.1, а вот между этим всем там проскочил такой баг интересный. То есть если у нас установлен GCC 4.9.0, то мы не можем использовать оттуда, по-моему, stdlib или что-то подобное. То есть какую-то базовую реально библиотеку. Вот, патч быстренько пробежал в LLVM, но в 3.4.1 он не появился. Что очень странно. Вот, я все пытаюсь еще нашего мейнтейнера... Ну, кстати, еще мейнтейнер в ядре Linux DRM подсистемы полностью, Дэвид Эйрли. Вот, но он что-то какой-то не очень отзывчивый, в последнее время занят, видимо. Вот, надо туда еще протолкнуть вот этот вот патч у нас в Федоре, потому что он сейчас неюзабелен, Шланг. Ну, Шланг, да, его очень многие хвалят, говорят, что он классный. Там очень хороший анализатор кода. То есть, если это, например, у тебя какая-то ошибка, например, я говорю C, да? Например, ну, не будем примером. Вообще-то он даже может посветить тебе место, и у тебя ошибка, и приложить какой-то свой вариант, что надо, что, который позволяет пофиксить. Понимаешь? GCC такого, к сожалению, не умеет. Да, это я слышал. Это, да, офигенная, конечно, фича. Ну, я, кстати говоря, когда узнал о ней, я сделал в своем проекте телепатия дурка, скажем так, специальный флаг, который спокойно разрешает использовать шланг вместо GCC. И когда я что-то в нем изменяю, у меня что-то перестает работать, я сначала компиляю шлангом, вот, анализирую код, вот, и, собственно, а потом уже как релиз я все равно делаю через GCC. А ну, хитро. Изобретательно. Вот. Что еще мы можем сказать? Последняя мастерная версия 5-го Архева вышла. Это так, новость одним словом. Что еще? Киему 2.1 релиз-кандидат. На этой неделе релизнулся. Э, альфа к пятой магии уже есть. Там идут и 15. Я не знаю, почему они вкатили нечетную ветку, как пазл ядро. КДЕ 4.13 гном, 3.13.3. Ну, один из самых новых вроде бы. 4.10.8. Ну вот, ну и... В общем-то, если кому интересно, может попробовать. Вот, кстати говоря, тот человек, которого я упомянул выше, Дэвид Эрли, вот, он недавно, ему исполнилось, скажем так, 7 лет, как он поддерживает DRM-код, ну, даже не код, а, скажем так, по системе. Да, DRM под систему в Linux-ядре. Вот 7 лет он работает в Red Hat, и вот 7 лет он уже поддерживает DRM. Вот, говорит, что все это круто, но очень много работы и... как это сказать-то? Ему нравится, я понимаю. Да? Много ответственности слишком. А, ну да. Там вообще-то те люди, которые сидят на подсистемах, например, там, не знаю, там водовывода, какие-то видео, там DRM, там, в общем-то, надо иметь серьезные знания и квалификацию. Кстати говоря, он говорит, что есть, скажем так, одна из интересных один из интересных моментов, что Linus Torvalds сам по себе мержит код его репозитория там с основным, когда только у него перестает выводиться графика. То есть когда его ломает? Ну, когда у Linus что-то там перестает работать в очередной раз, он просто берет и мержит код сам, без какого-то там пул-реквеста. Ага, ну, интересно. Вообще-то, Linus сейчас, как он говорил в своем интервью, он вообще-то сейчас ничего не пишет, а только в основном мержит код и там ругает, если... А, пишет код в имейлах, чтобы показать, как нельзя делать, да. Кстати, вот здесь вот еще вспомнилось, раз уж мы о ядре заговорили, сейчас пофиксили еще один баг, встречается на некоторых ноутбуках, что после отключения питания или наоборот, после подключения питания к ноуту, яркость выставляется на максимум. Опять же, это все было связано с вот этим вот с Windows 8 стандартами, которые... Вы пофиксили до этого, но, как оказалось, не полностью пофиксили. Вот, к релизу 3.16 уже все будет. Вот, ну и, не знаю, вроде бы, все самое главное мы сказали. Так, мир, есть вроде бы релиз на 4. 0.5 под разработкой. Что-то там, не знаю... Нет таких больших ножек, чтобы о них можно было сказать. Вот, я вот читаю, не могу. Кстати, а помнишь, мы в прошлый раз с тобой обозревали этот для какого-то, ну, какой-то пакет, там, fork DVM или что-то подобное, помнишь, там Tile Manager какой-то был? ITVM вроде бы. Да-да, он... Не, там был какой-то другой. Там вроде бы был какой-то консольный, да, я помню. Я уже не... Там какое-то название такое вычурное, что в голове но нормальных людей до не продержится. То это я, точно. Кстати, вот посмотрел, нашел его. DVTM он называется. Вот, и вместе с ним там вышел первый релиз Session Management. Абдуко. Вот, то есть аналог с хрена, но с офигенной, скажем так, интеграции в DVTM. Вот, и я, кстати говоря, вот после того выпуска взял и сразу же пакетил это дело, и теперь оно есть в Fedora. Ну, круто, видишь, некоторые вещи от нашего подкаста находят применение в реальной жизни. Ну, вообще-то, не знаю, скинем тогда в следующий выпуск статистику, сколько людей ее поставило. У вас есть, кажется, статистика доступна или нет? Да нет, к сожалению. Ну, это жаль. Мне реально интересно будет, сколько людей его поставить. Ну, потому что у Дебиана вроде бы есть. Как минимум, ну, одновременно со мной этот сессион менеджер опакетил еще один человек, Денис Фатеев. Он, по-моему, кстати, где он работает, я что-то не вспоминаю. По-моему, он как-то очень тесно связан с ядром Linux-овым. Круто. Вот, ну, в общем-то, вроде бы... Нет, не все. Не все, потому что я вот сейчас набрел на статью Ленарта. Мы вроде бы ее не обсуждали. Не, мы ее обсуждали, да. Sorry. Вот, на самом деле, по поводу его немного ошибся. Он с ядром не очень связан, он в Fedora чисто. Ну, в общем, апогетили мы одновременно. То есть, как минимум, одного человека я уже знаю, кто этим будет пользоваться. Вот, а вообще, еще у нас что интересного было. Ты вот слышал когда-нибудь такие слова ITSM, ITIL? Нет, не припоминаю. Ну и правильно. Вот, то есть ITSM это IT Service Management или что-то подобное. Вот, то есть для организации процессов в IT что-то там очень много всяких букв. Меня никогда это не интересовало. Но мне тут недавно понадобился CMDB, то есть как-то мне нужно было следить за, то есть какой сервер, какая на нем операционная система, то есть если это гипервизор, то какие на нем виртуальные машины, в каком кабинете это все стоит, в какой организации и так далее. Вот, и я посмотрел на очень много всяких пакетов, то есть это был CMDB build, который я попробовал собрать. Но он захотел Яву шестую, и, в общем, с Явой седьмой не собрался. Потом я послал этих разработчиков далеко и надолго, в общем. А дальше я набрел iDoIt, вот. То есть посмотрел у них демку на сайте, довольно интересная штука была. Попробовал собрал, но у них оказалось есть типа просто версия free и есть Pro. В Pro там и интерфейс получше, и возможностей побольше. Хотя вроде говорят, что open source. Надо почитать лицензию. Как-то очень странно, что они делают две версии. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, в общем-то, это стандартная штука. Если ты хочешь, например, заработать денег, то же самое делать Qt, то там может быть три версии даже сразу идут. Вот, ну... Это хороший, то есть хороший в том смысле, если тебе какой-то обрубок не предоставляет бесплатно. Так есть. Вот в том-то и дело, что предоставляют некоторые ограничения по типу там, количества вот этих вот записей. То есть там как-то ограничивается количество записей, там 300, по-моему, а в Pro-версии нет такого ограничения. Ну, интерфейс другой немного. Ну не знаю, мне кажется, в тебе подошел Zabbix, там есть про плагин, который позволяет его юзать как... Вообще-то штуку надо было бы назвать как менеджер инфраструктуры, вот как-то так вроде бы. И там можно делать всякие такие заметки, вот, ну и там и сразу мониторить этот Pro. Ну смотри, Zabbix у меня, конечно же, стоит, но мне нужно не какие-то заметки делать, а мне нужно связывать конкретные вещи. То есть у меня есть там кабинет, у меня есть серверная стойка, у меня есть сервер, у меня есть гипервизор, у меня есть виртуалки, там три штуки. И мне нужно все эти вещи связать между собой. Ну, к сожалению, в Zabbix такого не получится сделать, в принципе. То есть для этого нужен специальный софт. Ну так вот, и в итоге я пришел к iTop. не тот iTop, который мониторит в Linux и показывает статистику. Ну да, вот IO. Вот. Да, а вот именно вот то, что мне надо. У них, кстати говоря, там был собран RPM. Я взял его, мне он не понравился. Хотя там, наверное, это единственный из подобного софта, ну, подобного рода софта, в котором есть нормальный RPM более-менее. То есть я тут как-то разворачивал OTRS. Это Open Ticket System или что-то подобное. Слышал о таком? Да, слышал. Вот, собственно, я его тоже попытался пакетить. Там куча просто таких путей, которые за вбитые ручками, там, ОПТ, ОТРС. Вот. Я им написал письмо, они сказали, что через месяц, может быть, посмотрим. Я на них плюнул. И перешел на iTop, и сейчас, наверное, где-то через месяц добавлю его в репозиторий Fedora, потому что там сейчас есть еще пока используется несколько бандлов, там на JavaScript какие-то библиотеки, там PHP-шная какая-то библиотека, Sphinx Mailer или какая-то подобная, которая, в принципе, есть у нас в дистрибутиве, но там ее забандлили. Вот как только это закончится, так появится в репозиториях. Вообще-то мы как-то раз обозревали одну такую штуку, как раз, что тебе подойдет. Я вот силился вспомнить название, так и не смог. Она интересна чем, там интерфейс, веб-интерфейс, вот. Какой-то в стиле 90-х. Конечно, понимаешь, о чем я говорю. Все такое старое, олдскульное. Вот, ну, если ты что-то такое искал, то, наверное, видел это. Ну, вспомнить название, к сожалению, не смогу. Вот. Ну, кстати говоря, я думаю, мы прикрепим ссылочку на мои скриншотики из этого iTop и парочку ссылок на RPM и как поставить. Да-да, само собой. Вот так. Тогда вроде бы все. Мы сегодня стрелялись вроде бы о всем, о чем только могли и вспомнить. Ну да, как-то быстро, быстрее, чем обычно. Да, потому что мы были немного не в форме после видеообзора. У нас не было той энергии, которая была в предыдущих, мне кажется, эпизодах. Вот. Ну, как получилось судить вам, если на следующий раз будет лучше, у нас будет, надеюсь, больше, и, в общем-то, ждите наш видеообзор, который появится, надеюсь, в ближайшее время. И спасибо всем, кто нас слушал. Надеемся. Я думаю, еще, ну, нам надо написать, что у нас почта есть? К сожалению, нет почты. У нас вся все. Блин, я уже как-то вообще не могу толком выразить мысль. Общение у нас идет через Jabber в основном. Вот как человеку там без всяких регистраций отправить нам письмо какое-нибудь? У нас есть адрес Jabber конференции, а с письмом, увы. В общем, я думаю, стоит над этим поработать, потому что в Jabber конференции, например, с эмпати на любую conference.jabber.ru, где требуется ввод кода с картинки, оно работать не будет. А вряд ли все люди прям пользуются каким-нибудь пиджином или C++ или подобными. Вот, то есть надо, я думаю, все же нам сделать какую-то обратную связь. Ну, у нас еще есть Twitter. Там вроде бы тоже можно просто писать, там я иногда всякие новости допущу, вот, которые недавно есть. Ну, в общем-то, да, тот человек, у которого нет твиттера, нам не напишет. Вот у меня его, кстати говоря, нету. Вот, ну и, собственно, главная идея вот этого вот всего последнего про почту, это, то есть, если у слушателей есть какие-то идеи, есть о чем нам рассказать или хочется с нами поговорить, я думаю, надо куда-то нам писать. Да, вы вообще открыты для новых идей. Вот, у нас недавно был разработчик DeadBeef'а. Вот, и если у нас есть какие-то люди интересные, русскоязычные, которые работают со свободным ПО, или работают с Linux, которые известны не очень, вот, вы можете нам предложить, и мы попробуем их пригласить к нам на эфир. Вот, собственно. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо. И... всем пока. Да. До следующих встреч в эфире.